Глава 29. Под пологом тишины. Легким нажатием ректор активировал кристалл, стоявший на его столе, и развалился в кресле. «Такер, вот чего ты добиваешься?» — устало потер переносицу. Но вместо ответа Рейвен приложил палец к губам и прошел быстрым шагом к двери. Распахнул ее, двинув по лбу Лею, приникшую к замочной скважине, в надежде, если не услышать, то хотя бы что-то увидеть. «Больно!» — она потерла покрасневшее место, с негодованием посмотрев на Рея. «Будет уроком, что подсматривать нехорошо!» — рявкнул он и скрылся за дверью, на всякий случай закрыл скважину, придвинув стул. «Ей нельзя здесь оставаться!» — сверля ректора взглядом, произнес он. «Да она создана для этого места!» — возразил Дэриан. «Кстати, как ты догадался?» «Странно, что я не заметил этого ранее», — с неохотой признался Рейвен. «Да ничего странного. Заметить сложно. Она ж как доска». В глазах Рейвена полыхнул огонь, но быстро угас. Магистр ничего не успел заметить. «При чем здесь это? Она ведет себя, как уличный мальчишка. В ней нет ничего, что выдало бы благородную Леру. Я все задаюсь вопросом, как у Люциуса Мориуса, аристократа до мозга кости, могло вырасти такое чудовище?» «Люциуса Мориуса?» — сделал удивленное лицо ректор, будто не он собственноручно извещал этого человека о необычном студенте. «У него же пропала дочь. Да-да, припоминаю. Племянница и моя невеста». «Как интересно получается. И я так понимаю, она не догадывается о том, что ты все знаешь?» «И не хочу, чтобы догадалась». «Как же ты узнал?» «Сопоставил некоторые факты. Всю дорогу она трещала, рассказывая истории из дневников Харлока. Потом один из дневников выпал из сумки. Первое можно было объяснить тем, что сейчас перепечатанные дневники продаются на каждом углу, как детские сказки. По поводу второго, она наплела мне, что дневник ей собственноручно подарила дочь Харлока. А потом случилось то, чему я пытался найти объяснение и не мог. Лея уложила почти сотню головорезов Жарабаса». «Что?» — воскликнул Дэриан, вытаращив глаза и подскочив с кресла. «Я тоже был поражен». «Плохо, очень плохо», — забормотал ректор, нервно барабаня пальцами по поверхности стола. «Меньше людей, меньше ставок, меньше денежек». «Ты ходишь играть в клетку?» — брезгливо поморщился Рейвен. «Нет, что ты!» — укоризненно посмотрел на него Дэриан. «Как ты мог такое подумать?» Рейвен усмехнулся, и ректор хлопнул ладонью по столу. «Да, я ходил туда. Должен же я был как-то содержать академию, пока ты оформишь наследство. Не очень-то ты и торопился, к слову. И раз уж мы заговорили о наследстве...» — оскалился он. «Может, оформишь завещание в пользу академии? Детей и жены у тебя нет. Охотники на чудовищ живут не сказать, чтобы очень долго. Так пусть деньги пойдут на пользу, а не в императорскую казну. Хорошая ведь идея». «Нет, Дэриан». Рэй продемонстрировал магистру запястье, оплетенное символами непреложной клятвы. «Хочу тебе напомнить, что у меня есть невеста, которая в скором времени станет моей женой». «Ладно», — нахмурился ректор. «Что там ты рассказывал о моих финансовых потерях в клетке? Эта девчонка определенно приносит неприятности, а я ведь с первого раза понял, что с ней будут проблемы». «Это не она сделала». «То она, то не она сделала. Ты уж определись, кого мне начинать ненавидеть». «Перед боем я взял с Жарабаса непреложную клятву». «Ох уж любитель клятв», — простонал ректор. «Тебя жизнь ничему не учит? Продолжай, продолжай». «Я не был уверен в исходе боя, потому хотел обезопасить как своего ученика, так и Лею Мориус. По условиям клятвы, если любой, кто служит Жарабасу, вознамерится причинить Лее вред, то заплатит за это жизнью. После боя я увидел реки крови и гору мертвых тел, и все никак не мог понять, как маг начального уровня сделал это даже при условии вспышки силы». «А потом ты все же увидел ее грудь», — ехидно рассмеялся ректор. Рейвен вздохнул. «Я хочу, чтобы ты немедленно отправил ее домой. Ты понимаешь, что она мечтает закончить академию? Я тебе дам денег, а ты нарисуй ей красивый диплом». «А кто ей даст знания?» «Для того, чтобы сидеть дома, знания не нужны», — отрезал Рейвен. «Ты не удержишь ее под замком. Я не хочу, чтобы ей угрожала опасность. Она неделю умирала на моих руках». Между бровей Рейвена пролегла глубокая складка. «Такое больше не должно повториться». «Ей очень повезло, что ты был рядом и спас ее. Я нарушил древний драконий закон, сделал то, что не должен, и даже не догадываюсь, будут ли последствия». С минуту ректор молчал, а потом подскочил, опершись руками о столешницу. «Как ты мог? Я была тебе лучшего мнения. Воспользоваться невинной девушкой в бессознательном состоянии, а теперь думаешь, нет ли последствий в виде беременности?» «Беременности?» — Рейвен смерил ректора возмущенным взглядом. «Как ты мог подумать такое обо мне?» «Ну, мало ли, не сдержался», — стушевался Дэриан. «Я дал ей свою кровь». «И что?» — непонимающе уставился на него ректор. «Драконья кровь прекрасно исцеляет даже серьезные раны. Что не так-то?» «Ты никогда не думал, почему добровольно драконы не делятся своей кровью?» «Да какое мне дело до ваших заморочек? Может, жадные, может, еще какие-то причины?» «Если дракон отдает кровь по своему желанию, то вместе с кровью он отдает частицу своей души. Между донором и реципиентом образуется сильнейшая связь. А если испивший кровь имеет противоположный пол, то он начинает испытывать влечение к дракону». «То есть Лея сейчас должна ластиться к тебе, как мартовская кошка, требуя случки?» — расхохотался ректор. «Что-то по ней не скажешь, что она изнывает от страсти к тебе». «Я этого боюсь». «Ты бы не верил всем вашим старинным легендам. Драконы всегда преувеличивают свою значимость и привлекательность. Кстати, чем ты так не приглянулся девчонке, что она бежала от тебя, как от чумы?» «Она вбила себе в голову, что я ей изменяю, а у нее какой-то пунктик на верности». «Ты изменил?» «Не успел. До знакомства с ней у меня были девушки, я же не монах». «Так, ничего серьезного. Все они знали мое отношение к браку, так что с моей стороны все было честно. Признаться, от встречи с дочерью Харлока Мориуса я ожидал другого. Я полагал, что с Леей, унаследовавшей ум своего отца, я смогу договориться. Она переехала бы в мой родовой замок Руаны и ни в чем не нуждалась. А я бы продолжил свою привычную жизнь. Она сменила бы опекуна на более прогрессивного, а я получил бы оберег от девиц, мечтающих о белой фате. Но обсудить ничего не вышло. Она устроила настоящий цирк. А дядя, вместо того, чтобы урезонить ее, потворствовал ее безумным идеям». «Погоди, я совсем запутался. То есть ты ее видел в доме у Люциуса Мориуса и потом не смог узнать в виде пацана?» — поднял брови Дэрион. «К моему приходу она тщательно подготовилась, так что вместо обворожительной невесты меня встретила отвратительная, скособоченная горбунья, кривая на оба глаза и с интеллектом несмышленного ребенка». Ректор расхохотался. «Тебе смешно, а я перед этим подписался под обязательной консумацией в первую брачную ночь. Я бежал оттуда быстрее ветра, лишь бы не попасться в загребущие лапы горбуньи. Она вела себя так, будто и брака дожидаться не собирается». «Бедная девчонка! Бежала от тебя, чтобы оказаться в академии, принадлежащей тебе. Потрясающее невезение!» «А меня ты пожалеть не хочешь?» «Нет, прости, но это очень забавно». «Зато теперь ты понимаешь, почему ей не стоит здесь учиться?» «Не понимаю». «С ее характером она обязательно вляпается во что-нибудь. Я не хочу, чтобы она пострадала. Я должен ее защитить». «И как ты это сделаешь?» — скептически изогнул бровь ректор. «Отправлю ее в Руан. Не уверен, что дядя сумеет ее удержать». «А ты сможешь. Запрешь ее, и она возненавидит тебя. Зато она будет в безопасности». «А потом что?» Рейвен помолчал, а потом произнес, играя желваками. «Я женюсь на ней. Она будет ждать меня дома, как приличная жена, и вести хозяйство». «То есть ты желаешь ей той участи, которой хотел бы избежать сам?» «Так будет лучше для нее. Мне кажется, Харлок выбрал тебя потому, что думал, что ты сумеешь позаботиться о его дочери». «Я и так забочусь о ней». «Нет!» — зло выкрикнул Дэриан и ткнул в Рея пальцем. «Ты собираешься подрезать ей крылья и посадить в клетку. Это убьет ее». «Не преувеличивай. Лея останется здесь учиться. И точка. Скажу больше. Если она после окончания академии придет ко мне с просьбой помочь скрыться от тебя, я ей не откажу».